А ждать пришлось совсем недолго. Скоро за дверью застучали каблучки, и на пороге возникла стройная еще молодая особа с мальчиковой стрижкой волос и явно с примесью крови желтой расы. Зарем мгновенно вырвал сумочку из ее рук и грубо отшвырнул к стене. Ева, однако ж, не коснувшись стены, встала в стойку и зашипела, как кошка. Еще не дослушав сообщения Витязя, Поспелов наконец-таки нашел причину нападения драконов на ферму. Таким образом они отвлекали внимание от своей основной цели. Его заставили принять бой со скелетами, бегать по лесу с автоматом, а сами тем часом начали спешную эвакуацию из подземелья аэродрома. В 00:36 агент услышал звук авиационного мотора, доносящийся с западной стороны. Самолет шел без сигнальных огней и на небольшой высоте. Это была спортивная модель, скорее всего, чешского образца, судя по профилю. Не заходя на круг, машина точно вышла на полосу и совершила посадку в темноте без какого-либо освещения, что вначале потрясло бывшего пилота. Потом он сообразил, что инфракрасные излучатели на аэродроме — это и охранная сигнализация, и специальная подсветка на такой случай. Пилот наверняка садился с помощью прибора ночного видения. Самолет подрулил к одному из ангаров, развернулся и встал. Боясь упустить детали такого события, агент оставил свой наблюдательный пункт, спустился вниз и перебежками достиг ангара, вырытого в сопке. И тут увидел, что драконы, 4 человека, 2 в камуфляже и вооруженные, а 2 в какой-то темной униформе, переносят и загружают в самолет небольшие ящики. Витязь тот же ушел за ангар и пытался первый раз связаться с резидентом, однако ферма почему-то не отвечала. В это время как раз начался налет, а пульт связи остался в потайной комнате. Тогда он снова вернулся и незаметно пробрался в ангар, спрятавшись там среди хлама. Самолет уже загрузили, он тут же запустил двигатель и взлетел. Однако через 7 минут приземлился еще один такой же, и снова начали таскать ящики. Агент проследил, откуда драконы появляются в ангаре, и, подобравшись ближе, обнаружил снятую с пола металлическую плиту, под которой открывался подземный ход. Дождавшись, когда грузчики пронесут ящики к самолету, он нырнул в этот лаз и осмотрелся с помощью прибора ночного видения. Довольно широкая галерея была с бетонированными стенами и уходила куда-то в сторону командного пункта и тоже была залита инфракрасным излучением. Когда драконы спустились и пошли за следующей партией груза, Витязь осторожно двинулся следом и 150 метров увидел впереди стальную дверь, за которой был освещенный бункер. Ящиков этих там оказалось больше 20, составленных у стены, и 2 дракона в униформе и без оружия что-то упаковывали и заметно спешили. Все это напоминало срочную эвакуацию, и потом Витязь выбрался назад в ангар, затем буквально выпал снаружи. Драконы что-то заподозрили и несколько минут обшаривали электрическими фонарями мрачную темень ангара. Он снова ушел за сопку и пытался связаться с Поспеловым, однако после безуспешных попыток отчаялся, решив, что с резидентом что-то произошло и надо действовать самостоятельно. Витязь связался с десантурой, находящейся в 3 километрах севернее аэродрома, и приказал немедленно и скрытно двигаться к ангару. Похоже, Азарий не разобрался, от кого получил приказ, и пошел на зов Витязя. Тем временем 2-й самолет взлетел и приземлился 3-й. Пришедшая десантура вместо Поспелова обнаружила своего пилота Лешу Ситникова и отказалась выполнять его приказы. До этого случая они еще не встречались после 3-летней разлуки, хотя знали, что Леша давно воюет с драконами и находится под началом Георгия. Витязь предлагал немедленно атаковать логово, пока в него открыт вход, и можно проникнуть внутрь без всяких хлопот, захватить самолет на полосе, и когда дело будет сделано, вылететь в горячий урочище, чтобы выяснить, что же случилось с резидентом. Благоразумный Азарий решил не спешить. поскольку было неизвестно, что думает по этому поводу Поспелов и много ли драконов сейчас находится на командном пункте. Вопреки уговорам Витязя, он послал самого шустрого и хитрого десантника Тимоху в разведку, то есть в логово, а сам с остальными спрятался в ангаре.